Глава третья. У Матвея почти получилось. Таиса прекрасно это понимала. Обиженный человек лелеет свое негодование и быстро проникается симпатией к тому, кто его вроде как понимает. Вот и Григорий Каханов, настороженный в иное время, почувствовал в Матвее родственную душу, потому что профайлер умел быть убедительным. Раньше Таису поражала скорость его перевоплощений. Теперь она знала, что он на такое способен, однако все равно не утратила восхищения. В одну секунду рядом с ней сидел тот самый Матвей, которого она знала и которому доверяла, а в следующую — убежденный женоненавистник, который успокаивает свою предполагаемую возлюбленную не словами, а подзатыльником. Да Таиса сама бы ему поверила, если бы знала чуть меньше. А Каханов тем более купился. Он готов был выйти на нужную тему. Но вмешался адвокат и все испортил. «Григорий Семенович, думаю, этот разговор нужно прекращать. Иначе создастся впечатление, что раньше вы сказали нам меньше, чем вам известно». На этом моменте Таисе хотелось взвыть. А еще лучше — сломать о голову адвоката что-нибудь не слишком ценное. Например, табуретку. Понятно, что он выполняет свою работу. Но неужели он не понимает, что речь идет о жизни двух маленьких девочек? Жизни, не смерти. Пускай защищает этого утырка в суде, пожалуйста. Разве может быть его репутация дороже всего? Но адвокат то ли не понимал, что на кону, то ли ему действительно было все равно. Да и Каханов быстро опомнился, он снова замкнулся, сообразив, как близко он подошел к опасной черте. Он теперь вряд ли повторит ту же ошибку. Пока Таиса верила, что они расследуют убийство, это было не слишком важно. Она не сомневалась, что они все равно разоблачат Каханова, так или иначе. Но они получили от первого допроса куда больше, чем ожидали. Судя по взгляду Матвея, он тоже догадался, что девочки могут быть живы. Однако он задерживать Каханова не стал. Понял, что они ничего не добьются от этого человека. Он позволил ему и адвокату уйти. Когда они остались наедине, он спросил. «Ты тоже поняла?» «Что именно? Что нам уже пора пожениться, потому что мы все равно используем эту легенду чаще всего?» Не выдержала Таиса. «Не своевременно. Прости, нервы. Они ведь живы, да?» «Могут быть», — уточнил Матвей. «Сейчас уже неизвестно. Но они были живы, когда он последний раз их видел. Это он сказал честно. Пока мы можем быть уверены в одном. Каханов не убивал дочерей своими руками». «Может, он и вовсе не хотел их смерти? Это все-таки его дети?» «Нет. Это по-прежнему опасное заблуждение. Я предполагал изначально, теперь убедился. Он этих детей не любит. Они для него даже не достижение. Они — помеха его свободной жизни. Ему нужно, чтобы они умерли. Но он не убил их сразу, потому что так ему было удобнее всего». Если Матвей все определил верно, а это, скорее всего, так, девочки изначально были частью сложного плана. Они все еще где-то там. Но где? Рядом слишком много лесов. Река, озеро, болото. Все то, что в иное время способствует радостному детству, теперь могло стать смертельной угрозой. Таиса сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Нужно отстраниться от того, что кто-то способен убить собственных детей и рассматривать этих девочек как ресурс. Жестоко? Да, но не для Каханова. Если они поймут, как именно он использовал их, у них еще останется возможность их спасти. Таиса прикрыла глаза, прокручивая в памяти все, что им было известно про ту самую ночь, когда пропала семья. Жанна вернулась ночью, вошла в дом. Сразу же Каханов ее не убил бы, он ждал, пока уедет ее подруга. Девочки, они, наверное, спали. При этом полиции Каханов предоставил алиби. Он якобы всю ночь работал. В полиции, естественно, все проверили, и его алиби по большей части подтвердилось. Его той ночью видели коллеги. Он мелькнул на заправке. И все же оставалось около 4 часов, когда никто не мог точно определить местонахождение Каханова. За эти 4 часа ему нужно было дождаться Жанну, убить ее, погрузить тело в машину, похитить девочек, спрятать их где-то живыми. Это многое усложняет. Тела можно закопать. Живых людей, которым и положено оставаться живыми, вряд ли. К тому же, если Матвей угадал верно, и планом «Б» для Каханова изначально была попытка свалить убийство детей на жену, ему нужно было убедиться, что девочки ни при каком раскладе не погибнут одновременно с Жанной или раньше нее. А еще, что они не будут убиты способом, недоступным уставшей беременной женщине. Догадка, наконец, появилась. Таиса понятия не имела, верно ли, но время по-прежнему поджимало. Приходилось работать с тем, что есть. «Девочек не было дома, когда она приехала», — объявила Таиса. Матвей, который в этот момент явно обдумывал какую-то другую теорию, бросил на нее удивленный взгляд. «Что?» «Посуди сам, это же удобнее всего. Господи, поверить не могу, что я говорю об удобном похищении детей». «С этого момента прекрати тратить время и энергию на сантименты», — посоветовал Матвей. «Да, ты прав. В общем, все обстоит так. Каханов изначально предполагал, что алиби у него будет дырявое. И ему нужна эта дыра, чтобы совершить преступление. Следовательно, чем меньше она будет, тем лучше. При этом он не знал, когда именно Жанна будет дома. Возможно, и задержка рейса, и неприятности в дороге. Он оставил себе это время на погрешность, но когда речь идет еще и о 2 маленьких детях, погрешность контролировать сложнее. Если бы они были мертвыми, ему бы было проще просчитать, сколько времени уйдет на перенос их в машину. Но ему было очень важно, чтобы они были живы, пока жива их мать. Да и потом, это ограниченное время ограничивало и территорию, на которой он мог спрятать тело». «А живых спрятать сложнее», — кивнул Матвей. «И все равно не факт, что он разбил бы столь сложную операцию на несколько дней. Он мог учесть, сколько времени понадобится, чтобы девочки добрались до машины своим ходом». «Да? Ты когда-нибудь маленьких детей в дорогу собирал? Это плюшевого мишку ищет, это и в туалет надо. И прикрикнуть на них нельзя, чтобы они не расплакались и не привлекли внимание соседей. Опять же, дело было ночью, ему нужно было разбудить девочек, справиться с их удивлением. Причем с 3-леткой дела обстояли проще, а вот 7-летняя девочка наверняка начала бы задавать очень много вопросов. Что если бы она случайно увидела убийство матери? Да она бы рванула прочь, все к тем же соседям. Полный провал для Каханова». «Пожалуй, ты права. Особенно при том, что у него было несколько дней при отсутствии Жанны». «Не несколько дней», — покачала головой Таиса. «Один. Прямо перед ее возвращением. Даже если принять по умолчанию, что он не собирался оставлять детей в живых, он рисковал, оставляя их в укрытии. Он держал их дома до последнего, а потом перевез в место, где они прожили бы какое-то время, но не слишком долго. К тому же, я больше чем уверена, что Жанна звонила им каждый день. Исключение — последний день. Там был банкет, я уже посмотрела. А потом — ночной рейс. Даже если бы во время банкета она попыталась позвонить девочкам, Каханов мог сказать ей, что они спят». «Принято. Значит, девочки в укрытии, расположенном в уже не в 3-4, а примерно в 12 часах от дома». «В потенциале. И еще. Там, где он сможет перепрятать тела». «Нет», — прервал Матвей. «Это точно нет. Он прекрасно понимал, что после исчезновения семьи к нему будет приковано всеобщее внимание. Он ни за что не сунется туда, где оставил жену и детей». «Возможно, у него есть сообщник. Тот, кто должен гарантировать смерть девочек при любом раскладе». «Найти человека, способного на убийство маленьких детей, достаточно сложно». «Но он мог это сделать», — настаивала Таиса. «И...» Договорить она не успела. Дверь в комнату отворилась. К ним заглянул дежурный. Уже по его выражению лица, по взволнованному взгляду, Таиса могла догадаться, что он не чай предлагать пришел. Секунды позже ее подозрения подтвердились. «Нашли Жанну Каханову в лесу. Мертвую». «А дети?» — быстро спросил Матвей. «Детей не нашли, но они должны быть где-то рядом. Вы поедете?» Матвей уже поднялся, а вот Таиса осталась на месте. «Езжай», — поддержала она. «Если они там, тебя одного хватит. А если нет, я хочу кое-что проверить». Он не стал ни спорить, ни расспрашивать, что же она задумала. Время все еще ускользало, убегало, и терять его Матвей не собирался. Очень скоро Таиса осталась в одиночестве. Она надеялась, что ошибалась, что девочек найдут рядом с матерью, живыми и невредимыми. Но Таиса слишком хорошо понимала, насколько маловероятен такой исход. Да, волонтеры искали несколько дней, так что нельзя сказать, что Каханов бросил тело на виду. Однако он оставался уверенным, его, похоже, не пугало обнаружение. Вероятнее всего, смерть Жанны выглядит как суицид. Понятно, что эксперты обнаружат разницу, и Каханов свое получит, самоуверенность до добра не доводит. Но пока он убежден, что у него все под контролем, а для этого тела девочек должны оставаться ненайденными. Они — фактор риска. Вот и где они? Если бы определить это было так легко, детей давно нашли бы. Мог ли Каханов построить нечто особенное? Один, без помощи? Допустимо, но маловероятно. Вопрос в том, где бы он нашел достаточно надежного союзника. Друзей у него не было, и это нормальное явление для людей такого типа. В близкий круг входили в основном коллеги, так что Таиса вывела на экран список сотрудников его маленькой компании и сразу обнаружила кое-что любопытное. Она уже видела этот список раньше, но тогда она пропустила странную деталь, потому что не знала об отношении Каханова к женщинам, которое только что выявил Матвей. Среди сотрудников компании были только мужчины, за единственным исключением. Бухгалтерию вела женщина, причем приглашенная, поскольку офиса у фирмы не было, да и финансовые потоки на крупный бизнес не тянули, потребность в полном штате отпадала само собой. Женщина эта, Ксения Машкова, получила за свои услуги солидное вознаграждение. Ее зарплата была немного меньше зарплаты самого Каханова. Не настораживающе велика, впрочем, нормально для хорошего специалиста. Вот только с учетом обновленного психологического профиля Каханова, вероятность того, что он максимально приблизит к себе, по сути, уравняет с собой молодую женщину, была низка. Но это если говорить исключительно о профессиональных отношениях. Что же такого сделала Ксения, что Каханов явно симпатизировал ей больше, чем собственной жене? Как будто так много вариантов. Ксению Машкову уже допросили, и не раз. Она подтвердила алиби Каханова, насколько это вообще было возможно. При этом ее показания полностью совпадали с показаниями других сотрудников. Нельзя сказать, что она изо всех сил выгораживала босса. Полиция оставила ее в покое. Так ведь у полиции были совсем другие вопросы. Домашний адрес Ксении был указан в файле. Жила она в той же деревне, поэтому Таисе было несложно добраться до нее пешком. Профайлер допускала, что прямо сейчас может столкнуться с сообщницей Каханова. Той, кто ради собственного женского счастья готов пожертвовать чужими детьми. Но как только Ксения открыла дверь, мнение о ней пришлось поменять. Она не была похожа на торжествующую соперницу, наконец добившуюся своего. Молодая женщина выглядела изможденной, бледной, давно уже забывшей о нормальном сне. Пожалуй, на все те дни, пока продолжались поиски пропавшей семьи. Это не исключало, что она приняла участие в преступлении, а потом раскаялась, однако не делала такой сценарий единственным. В любом случае, Ксения знала больше, чем обычная коллега. «Таисия Скворцова, психолог-криминалист, консультант полиции по делу об исчезновении семьи Кахановых», — представилась Таиса. «Я могу войти?» «Зачем?» — насторожилась Ксения. «Потому что нашли труп Жанны Кахановой, а детей не нашли совсем, ни живыми, ни мертвыми». «Господи, но при чем тут я?» «Вы мне скажите, вы тут при чем или ни при чем?» Как только она начала обучение у Форсова, Таиса уже умела определять ложь собеседника, но не так хорошо, как хотелось бы. Лучше всего ей удавалось уловить неправду в словах. Невербальные признаки давались ей куда хуже. Однако за прошедшие с тех пор месяцы она наблюдала за работой других учеников и слушала самого Форсова. Так что теперь она мгновенно определила. Кое-что она угадала верно. Да, Ксения знает нечто такое, о чем не рассказала полиции. Пока что это может быть что угодно, но Таиса решила довериться теории вероятности. «Вы с ним любовники?» «Что? Конечно же нет!» — вспыхнула Ксения. «Конечно же, да». «Как долго?» — продолжала гнуть свою линию Таиса. «С чего вы вообще это взяли? Нашелся свидетель, видевший вас вместе. Как долго, Ксения?» «Не знаю, что там за свидетель, но я отказываюсь обсуждать этот абсурд». «А придется. Выбор лишь в том, со мной вы поговорите или с полицией. Ну и ваше будущее зависит от того, живы девочки или мертвы. А если мертвы, то какова ваша роль в этом?» «Нет никакой роли. Я никогда не желала смерти ни им, ни Жанне». «Иногда для того, чтобы человек умер, не нужно действия. Достаточно молчания». Ксения все-таки сдалась. Отвела взгляд, опустила плечи. Быстрый успех был связан не только с эмоциональной атакой Таисы. Похоже, молодая женщина и сама мучилась от чувства вины. Не все преступники гордятся собой. Некоторые хотят быть пойманными, даже если не решаются признаться в этом самим себе. «Проходите в дом», — пригласила Ксения, кутаясь в растянутую кофту. «Тут говорить точно не стоит». Естественно, изображать радушную хозяйку она не собиралась. Ей просто не хотелось, чтобы о странной беседе узнали соседи. Хотя они и так узнают. В деревнях секреты хранятся плохо. Однако Таису это не интересовало. Ей нужен был недостающий фрагмент истории. Сообщницей Ксения все-таки не была. От этой версии пришлось отказаться почти сразу. Не потому, что она так сказала. Таиса находила все новые признаки в ее словах, поведении, во взгляде. Зато она была любовницей, так что прочертить границу между собой и чудовищным преступлением у нее все равно бы не получилось. Она и Григорий Каханов начали встречаться примерно год назад. Ксения прекрасно знала, что он женат, у него есть дети. Ее, в отличие от многих любовниц, это не смущало, радовало даже. Саму Ксению законный брак не привлекал. Ей нравился тот период, который назывался конфетно-букетным. Каханов добивался ее, щедро дарил подарки. Не наглел, потому что знал, она способна уйти в любой момент. Запретный плод обеспечивал Ксении куда более острые эмоции, чем развитие отношений. Она даже не понимала, что играет с огнем. Ей казалось, что все под контролем. Либо она встречается с Кахановым, либо все заканчивается. Какие еще варианты? Таиса же могла сказать, что люди такого типа, как Григорий Каханов, могут всерьез увлечься женщиной, но это никогда не будут хотя бы отчасти платонические отношения. Его притяжение к ней было страстью и желанием обладать. Наивно верить, что он уважал Ксению больше, чем других женщин, или ценил как человека. Ему важно было получить ее в единоличное пользование любой ценой. Вот о чем не догадывалась Ксения. Она очень быстро поняла бы это, если бы попыталась уйти от него. Однако до такого не дошло. Пока любовница оставалась ласковой и послушной, Каханов считал, что единственное препятствие на пути к счастью — его семья. Ну а от препятствий избавляются. «Что-то начало происходить примерно месяц назад», — тихо сказала Ксения. «Я не могу сказать, что были очевидные перемены, но Гриша вел себя иначе. Замкнулся? Наоборот, он стал веселее, он больше говорил, чаще смеялся. Я даже решила, что произошло нечто особенное. Спросила его, он сказал нет. Да и я никаких там событий не обнаружила». «Потому что не все можно обнаружить». Вероятнее всего, месяц назад Каханов принял решение, с тех пор обдумывал грядущую свободу, и она радовала его все больше. «Были с его стороны какие-нибудь проявления агрессии по отношению к семье?» — спросила Таиса. «Нет, что вы, если бы были, я бы уже сообщила полиции, но нет ничего такого, что можно ему предъявить. Что бы я ни сказала, это будет звучать глупо, как моя истерика какая-то. У человека горе, а я к нему цепляюсь. Не думайте о нем, он совсем разберется. Скажите мне, что вас насторожило?» «Он уже несколько недель говорил о своей семье в прошедшем времени», — признала Ксения. «Не всегда, но мы и упоминали их не так часто. Только раньше такого не было. Не могу сказать, что тогда это меня испугало. Я думала, он так шутит, старается сделать мне приятно. Мол, они мое прошлое, а ты будущее. А потом они исчезли». «Да, потом они исчезли». «Что Григорий сказал вам на этот счет?» «Ничего, мы с ним не встречались. Мы никогда не афишировали наши отношения. А теперь я тем более не хочу. Но я не могу перестать думать об очень нехороших вещах». Оно и понятно. Ксения не была психологом, однако обладала тем, что зовут интуицией. Не мистической способностью распознавать тайны, а подсознательным анализом и подсознательными же выводами. Она встречалась с Григорием год. С точки зрения современного общества, ее любовник был успешным, привлекательным, положительным даже, в некотором смысле. Поэтому Ксения уверенно подавляла голос инстинктов, который давно уже предупреждал ее, насколько опасен этот человек. Сейчас она боялась, но сложно сказать, с чего именно. Того, что не предвидела участь детей, или того, что Каханов мог сотворить с ней, если бы она послала его подальше. Для Таисы было важно лишь то, что могло помочь расследованию. О самом преступлении Ксения не знала, однако дать подсказку все еще могла. Их роман действительно не заметили, иначе их уже сдали бы полиции, и к Ксении проявили бы куда большее внимание. А скрывать отношения в маленькой деревне — та еще задача, особенно год. Но у этих двоих получилось. Умение прятаться от посторонних глаз можно использовать по-разному. «Где и как вы встречались?» — спросила Таиса. «Тут важно еще когда. Иногда в его машине, когда нужно было отвезти меня в банк по делам компании. У меня есть машина, но я всем говорю, что боюсь водить, чтобы была причина с ним почаще оставаться. Один раз мы вместе ездили в отпуск, когда его жена не могла. Она уже была беременна третьим, токсикоз и все дела». «Это исключение, они не важны», — прервала профайлер. «Здесь, в условиях деревни, где вы встречались, секс с вами ему требовался часто, в идеале два и более раз в сутки». «Откуда вы знаете?» — поразилась Ксения. Потому что собственники уровня Каханова, не имея власти над объектом обожания, стараются проявить эту власть самым очевидным на их взгляд образом — закрепить свое право, по сути, пометить территорию. Но пускаться в объяснение профайлер не собиралась, она повторила. «Где вы встречались?» «В лесу. Там удобнее всего. Много дорог, которые знают только местные, а местные, если и бывают, то по выходным. По будням хоть в первых же кустах раздевайся. Это летом, а зимой — осенью. Там же... Там есть что-то вроде охотничьего домика возле болот. Нет, не так. Это не домик. Это такая кустарная постройка. Я случайно узнала от человека, который такое сделал. Я ему тоже помогала с бухгалтерией. Он эту времянку использует в сезон зимней охоты, да и то по выходным, а в другое время нельзя. Сначала все было нормально, а потом болота сместились, расширились, и туда можно только в морозы пробраться, а как потеплеет, уже нет». Вот оно. Таиса поняла это сразу, мгновенно. Интуицией ведь не одна Ксения наделена. Ну а потом профайлер начала обдумывать ситуацию, получая все новые и новые доказательства того, что это место подходило Каханову идеально. О времянке мало кто знал. Те же, кому все-таки было о ней известно, ездили туда редко и в марте вряд ли собирались. В день, когда предположительно пропали девочки, как раз было морозно. Каханов мог привести их во времянку без какого-либо риска для себя, запереть там, зная, что уже на следующий день наступит оттепель. Лед, по которому они прошли, превратится в воду. Вода скроет запахи от служебных собак. Конечно, рано или поздно туда доберутся люди, но станет уже слишком поздно. А может, слишком поздно стало уже теперь. Это Таисе только предстояло узнать. «Вам уже известно, что я обладаю безупречным литературным вкусом. А теперь представьте, насколько мне тяжело прорываться через ту макулатуру, которая сегодня именуют книгами. Лучше всего продается какой-нибудь пошлый бред, тогда как по-настоящему умные книги, сложные, с истинными ценностями, похоже, остались в далеком прошлом. Именно поэтому меня в свое время заставили уволиться из издательства. Думающие люди там попросту не нужны. Только биомасса с дипломом, которая будет продвигать такую же биомассу». На этом моменте Николай Форсов остановил воспроизведение. Не потому, что устал от самовосхваления Прокопова, а потому, что услышал достаточно. На самом-то деле, достаточно он услышал еще 3 ролика назад, однако хотел удостовериться в своих выводах. Все видеоролики на канале Прокопова записал лично Прокопов. Тут его точно никто не заменял. И в торговом центре погиб Прокопов. Форсов уже проверил, кем и как проводилась экспертиза. Все без нарушений. Однако профайлер не мог сказать, что подозрения Ирины были напрасными. Нет, кое-что странное в эту вроде как безупречную версию с доморощенным террористом все-таки прорвалось. В дверь постучали. Секунды позже в кабинет вошла Вера. Николай 100 раз говорил ей, что она может входить без стука, хотя прекрасно знал, что она не будет. Его жена всегда была слишком вежливой, чтобы ввалиться без приглашения. «Ну как?» — спросила она. «Есть что-нибудь?» «Он абсолютно точно нарцисс», — задумчиво отозвался Николай. «Дочь описала его верно. Он много лет был уверен в своей исключительности. Он считал себя, если не гением, то куда более образованным и мудрым человеком, чем его окружение». «Это важно? Нарциссы не могут совершить такой поступок?» «Нарциссы крайне редко заканчивают жизнь самоубийством. Они слишком ценят себя для этого. Такой вариант не исключен, но у Прокопова с каждым месяцем оснований для самоубийства становилось не больше, а меньше». «Я видела некоторые его видео. Он выглядит фанатичным». «Он таким и был». «Мне показалось, что эмоций со временем стало больше», — заметила Вера. «Да, потому что подписчиков у него стало больше, и он определенно упивался этим. Его активно поддерживали те, кто сам получил отказ везде и всюду. Уверовал, что все продано, и убедил себя, что причина отказа слишком высокий, а не слишком низкий уровень качества. Что, по сути, представляет собой та погоня за славой, которой Прокопов посвятил свою жизнь. Признание толпы, как один из обязательных компонентов». «Он хотел признания из-за своих работ, а не критики». «Он получил и такое признание», — кивнул Форсов. «Он убедил свою паству, что у него есть доступ в издательство. Он может способствовать публикации по-настоящему качественных работ. Для того, чтобы привлечь к себе внимание и продемонстрировать якобы безупречный вкус, многие его подписчики покупали его книги и писали хвалебные рецензии. У него все шло хорошо. Такому человеку, как Прокопов, нужно дойти до определенной степени отчаяния. Убить других ему не так сложно. Он легко придумал бы для этого с десяток обоснований. Но убийство себя или даже потеря свободы его совершенно не манили». «Для полиции это не аргумент». «Да, слишком зыбко. Недоказуемо. Ирина была права в том, что обратилась ко мне. На данный момент единственное, что указывает на возможную невинность Прокопова — нестыковки в поведении. Хотя, если честно, этого маловато. Даже я не могу сказать, имеет ли это принципиальное значение. Я уже изучил все, что можно, и пока работать по-настоящему не с чем. Похоже, придется все-таки оставить это». «Не спеши, пожалуйста», — сдержанно улыбнулась Вера. «Я пришла не просто проверить, как у тебя дела, и предложить ужин, хотя с этого момента предложение в силе. Я пришла сказать, что приезжал курьер из полиции. Тебе привезли все, что ты просил». Кому-то другому, пусть даже профессиональному психологу, такие данные не предоставили бы, Но у Форсова хватало влиятельных друзей, которые ему задолжали. Их его интерес к громкому делу не порадовал, и все же упираться они не стали. Николаю пообещали копии всех документов, связанных с расследованием. Как и следовало ожидать, документов оказалось много. Несколько коробок среднего размера. Николай пожалел, что именно сейчас под рукой нет ни одного ученика, которого можно использовать в качестве грузчика, ссылаясь на старость. А может, оно и к лучшему. Меньше причин понизить требования к себе. Коробки он перетаскивал сам, Вере помочь не позволил. Вера же в отместку не позволила ему поднимать больше одной за раз. Как и подозревал Николай, мгновенного прорыва не было. Да вообще никакого не было. Полицейские файлы были по большей части сложной, упорядоченной и все же предсказуемой версией того, что сообщили общественности. У теракта не было двойного дна, некой страшной правды, которую власти старательно прикрывали ширмой. Все произошло именно так, как казалось на первый взгляд. Ну а то, что Алексей Прокопов совершил нетипичный для себя поступок, мало ли, что ему в голову стукнуло. Возможно, он страдал от болезни, которую просто не успели диагностировать. Николай уже второй раз был близок к поднятию белого флага, когда добрался до коробки, оказавшейся больше остальных, и вместе с тем легче. Это интриговало, и Форсов даже проверил данные на ней, чтобы убедиться, что она тоже прислана полицией. Все верно, только непонятно, что внутри. Вера возиться с бумагами не хотела. Она пришла в кабинет лишь для того, чтобы составить компанию мужу. И все это время была занята вышивкой. Но когда Николай открыл коробку, она отвлеклась, отложила ткани и нитки, явно заинтригованная неожиданным зрелищем, представшим перед ними. «Да и понятно, почему». «Надо же!» — восхитилась Вера. «Я не знала, что полиция теперь так работает». «Потому что полиция так не работает», — задумчиво отозвался Форсов. Перед ними оказалась модель холла торгового центра. Что-то вроде кукольного домика, но куда совершенней. Неизвестный мастер, создавший ее, учел все, от неработающих лампочек на поврежденной взрывом вывеске до мельчайших капель крови, рассеянных по полу. Здесь были и жертвы. Причем в тех позах и в той одежде, в которых их обнаружили эксперты. Это Николай сразу же проверил по фотографиям. Ему доводилось слышать о том, что в других странах диорамы часто используются при расследованиях. Однако ему казалось, что в России такое не практикуют. Стоять тут и гадать он не собирался. Он набрал номер знакомого, который передал ему файлы. Тот ответил, пусть и не сразу, и он не собирался скрывать, что звонку не рад. «Коля, ты на часы смотришь? Это ты у нас вольный художник, у которого день начинается в полночь. Некоторые хотят вставать утром и спать ночью». «Что за макет?» — спросил Форсов, игнорируя долгое вступление. «Что? Какой? А, этот макет. Оригинал, между прочим. Больше, чем ты просил». «С каких пор вы делаете такие макеты?» «Мы не делаем. Это неравнодушные граждане прислали». «Ты хоть проверил этого человека?» «Ты меня совсем за дебила держишь. Проверил, конечно. Там какая-то умственно отсталая инвалидка, у которой такое хобби. Она собирает как можно больше фотографий какого-то места, а потом по ним делает макет. Ну и мать ее решила, что полиции эта поделка очень нужна, как будто нейросеть сейчас сделает хуже. Не знаю, кто додумался этот мусор к делу приобщить, но можешь не возвращать». Спорить Николай не собирался, как и соглашаться с мнением приятеля. Во-первых, кто бы ни сделал этот макет, умственно отсталым автора точно не назовешь. Пропорции, детали — все было подмечено идеально и с большим мастерством. Во-первых, нейросеть, возможно, и могла бы сотворить нечто подобное, но модель на экране, пусть и трехмерная, человеческим мозгом воспринимается совершенно иначе. Если только на 3D-принтере напечатать, да и то такой точности не будет. Николай уже изучил фотографии с места преступления. С этого он как раз начал. Однако каждая из фотографий захватывала лишь часть пространства. На макете же перед ним было все. Уменьшенное, Однако здесь уменьшение шло только на пользу работе, позволяло охватить картину целиком. И на этой картине одна за другой появлялись странности. «Вера, подойди сюда, пожалуйста», — позвал Форсов. Жена приблизилась к нему, и он спросил. «Если бы ты была террористом, собирающимся взорвать бомбу в толпе, где бы ты это сделала? С поправкой на то, что тебе не нужно сбежать или даже выжить». Другая женщина, может, и возмутилась бы, начала доказывать, что она бы никогда, да ни за что, да ей думать о таком противно. Но Вера прожила с ним большую часть жизни и относилась к его работе совершенно спокойно. Она указала на центральную часть макета. «Вот здесь. Мы ведь подразумеваем, что я сумасшедший преступник, правильно? Тогда моя цель — захватить с собой как можно больше людей. Это можно сделать здесь». «Верно. Но бомба в итоге взорвалась вот тут». Николай указал на черное пятно в боковой части макета. Вера мгновенно поняла, на что он намекает. «Там, где до взрыва была фотозона». «Именно так. Контактная фотозона, к которой можно подойти вплотную, не вызвав подозрений, и спрятать сравнительно небольшой рюкзак». «Думаешь, он пытался убежать? Спастись? Это больше соответствует его профилю, как я поняла». «Он не пытался спастись. Вот его тело». Форсов постучал ручкой по обожженной фигурке, замершей у стены. «Даже если он двигался не в сторону выхода. Эксперты предположили, что его отбросило взрывом. И так могло быть. Но есть вариант, что они попали в ловушку предвзятости. Все казалось настолько очевидным, что они не рассматривали другие версии. Да еще и игнорировали возможные несостыковки, чтобы не затягивать расследование. Да, это наверняка были мелкие несостыковки. Но иногда бесконечно важны как раз они». «Эксперты будут все отрицать?» — вздохнула Вера. «Конечно будут, еще бы они признались. Тут все будут отрицать, но это не наша забота». Она наклонилась чуть ниже, надела очки, чтобы получше разглядеть макет. Вскоре после этого Вера взяла папку с фотографиями, нашла нужную и протянула мужу. «Коленька, посмотри-ка вот на это. Видишь эту декорацию?» Она указывала на огромную, выше человеческого роста, букву «А», увитую цветами. Изначально это и другие декорации оформляли площадки, но после встречи большая их часть превратилась в обожженные обломки. Букве, которая привлекла внимание Веры, особенно досталась, потому что рядом с ней и находился Прокопов во время взрыва. Или так казалось. «Я вот все думаю, если бы декорация была у него за спиной, разве он не должен был закрыть ее своим телом от взрыва?» — продолжила Вера. «Невольно, разумеется. Но взгляни. Обломки по обе стороны от него. Тут, похоже, один засел у него в груди. Понятия не имею, что это значит». Она, скорее всего, знала или хотя бы догадывалась. Но в этом была вся Вера. Финальное слово она всегда оставляла либо за Форсовым, либо за его учениками. Не потому, что хотела потешить их эго. В таком никто не нуждался. У нее просто не было желания слишком уж увлекаться расследованием. Так что вывод пришлось сделать Форсову. «Это значит, что в момент взрыва Прокопов находился не за декорацией и не перед ней, а внутри. В паре шагов от бомбы, которую, как уже очевидно, взорвал не он». Декорации праздника идеально подходили для теракта. Объяснение могло быть два. Либо они были для такого созданы, либо преступник их заблаговременно изучил. Второй вариант виделся Николаю менее вероятным. Похоже, Прокопова готовили к этим событиям много месяцев. При таких масштабных мероприятиях ничего не пускают на волю случая. Нет, декорации изначально были спроектированы и построены таким образом, чтобы Николай Прокопов обязательно погиб на месте взрыва. Выводов тут получалось много, и все на редкость неприятные. Это не одиночная диверсия какого-то психа. Это грамотно спланированная, очень дорогая операция. Никто не брал на себя ответственность, никто не связывал ее с определенными идеями, Следовательно, ее мотивом стала корысть. Кто-то получил от взрыва выгоду, даже если это не очевидно. Да это и не должно быть очевидно, в том и суть. А главное, если за взрывом стоит не Прокопов, если организатор и исполнитель все еще живы, трагедия может в любой момент повториться. В том, что Форсов заберет у него задание и вернет под непосредственный контроль, Гарик даже не сомневался. Вопрос был лишь в том, как именно это произойдет. И ставку младший профайлер делал на выговор с пристрастием. Однако Форсов поступил иначе. Он просто дал ему новое задание. «Ты оболтус и напрочь лишен инстинкта самосохранения», — мрачно объявил наставник. «Ты настолько незрелый, что при общении с тобой даже детсадовцы научатся закатывать глаза». «Мы можем уже перейти к той части, которая после «но»?» — попросил Гарик. «Но сейчас наметилось кое-что важное. Дело, при котором нужно не только думать, но и много бегать. Ты для этого приспособен лучше, чем я. Вот и прояви себя». Темы того, что случилось в клубе, Форсов так и не коснулся. Гарик подозревал, что это не отмена приговора, а отсрочка, но сам возвращаться к происшествию точно не собирался. Да и задание оказалось действительно серьезным, хотя изначально не было оснований подозревать, будто Форсов так шутит. С терактами Гарику сталкиваться еще не доводилось, однако страха он не испытывал. Это одна из разновидностей жестоких преступлений, а все они плохи. Если так, какой смысл бояться одного и не бояться другого? Тут сложность была не в страхе, а в том, чтобы понять, за что вообще зацепиться. Форсов считал, что взрыв на самом деле устроили ради выгоды, раз уж никто ничего не пропагандировал таким чудовищным способом. Бред, который приписали Прокопову, не в счет. Подвох в том, что выгоды никто вроде как и не получил. Издательствам, которые принимали участие в мероприятии, взрыв не навредил. Он даже увеличил им продажи. Однако не так сильно, чтобы подозревать в них организатора. Торговый центр, естественно, понес убытки, но страховка покрыла ремонт. Может, вся суть была в том, чтобы убить кого-то? Цель одна, остальные — жертвы, сопутствующий ущерб. На первый взгляд, среди погибших не было человека, за которым могли устроить такую охоту. Но кто же ограничивается одним взглядом при расследовании преступлений? Проверку погибших и пострадавших Форсов взял на себя. Гарику полагалось идти по другому следу. Для мероприятия построили очень уж специфические декорации. Не в каждой ведь можно спрятать рослого мужчину. Теперь нужно было разобраться, причастно ли к делу дизайнерское агентство или их тоже использовали. С одной стороны, это агентство не появилось из ниоткуда. Прямиком к теракту. Нет, торговый центр работал с маленькой компанией уже не первый год. Студия «Коляды» украшала все этажи к Новому году, Пасхе, 9 мая и другим праздникам. И хотя организатором литературной выставки стал не торговый центр, за подготовку зала отвечало местное руководство. Они обратились туда же, куда обычно. Это как раз было нормально и призывало объявить агентство непричастным. Только вот Гарик не верил, что кто-то сумел бы незаметно подменить гигантскую букву «А». Нет, рыльце у кого-то явно в пушку. И скоро выяснилось, что у пушка этого есть имя. Юбер Барселье. «Француз, что ли?» — поразился Гарик, когда директор студии «Коляды» сообщил ему об этом. «Канадец», — мрачно отозвался директор. Он не скрывал, что не рад вернуться к истории, которая и без того больно ударила по агентству. «Где вы его откопали?» «Сам накопался». Как выяснилось, Юбер Барселье прибыл в Россию для практики. Ему нравилось работать с представителями разных стран, да и в его родной Канаде такой опыт способствовал повышению цен на услуги. Срок тоже был выбран не случайно. В канун новогодних праздников дизайнерам есть где развернуться. Юбер жил в России с ноября. Студия «Коляды» с восторгом ухватилась за такое сотрудничество, ведь иностранец был согласен работать бесплатно, но с обеспечением финансовой поддержки всех его идей. Гарик даже не сомневался, что с торгового центра содрали двойной гонорар за свежий импортный подход. «А вас ничего в этой ситуации не смутило?» — вкрадчиво поинтересовался Гарик. «Например?» «Например то, что ему 34 года. В этом скромном возрасте у него уже есть какие-никакие заслуги. Предыдущую практику в Швейцарии, кстати, он проходил за деньги. Это я уже выяснил». «Я не выяснял. Я в чужую жизнь не лезу», — с вызовом заявил директор. «То есть, если кто из сотрудников бросит в офисный холодильник мертвую проститутку, вы и слов не скажете, потому что обсуждать чужие гастрономические предпочтения неприлично?» «Что у вас за ситуации такие?» «Соответствующие настроению», — рассудил Гарик. «И сразу после теракта канадец стартовал в сторону горизонта». «Он испугался». «Хо, пугливый какой! Надо полагать, чертежи, декорации он вам не оставил». «Мы с самого начала договорились, что это коммерческая тайна». Дальше Гарик давить не стал. Настроения не было, да и оснований. Понятно, что сейчас директор студии Коляды уйдет в глухую оборону, даже если он о чем-то догадывался. Его догадки наверняка появились уже после взрыва, а до самого теракта он и подумать не мог, что такое возможно. И все-таки канадец этот — персонаж интересный. Гарик поначалу даже допускал, что никакого Юбера Барсилье нет. Однако существование такого дизайнера подтвердилось. Судя по фото, выложенным на страницах студии Коляды, это был не самозванец, а тот самый канадец. Он всегда занимался дизайном. Особых высот не достиг. Однако был умеренно востребован. Раньше Юбер не был связан с преступлениями. Хотя он и сейчас официально не связан. Но образование у него интересное, инженерное и архитектурное. Это на уровне колледжа. По дизайну он только курсы оканчивал. Он вполне мог спроектировать и декорации, и фотозону так, как нужно было настоящим террористам. Использовать его куда выгоднее, чем нанимать местного. Укроется в своей Канаде и попробуй выкури. Гарик знал, что встретиться с Юбером не получится. Но все равно написал ему в соцсети. Сообщение получилось коротким. «Я по поводу твоей московской работы. Особенно хороша буква А». Канадец вполне мог не ответить ему, заблокировать и все. Однако Юбер отозвался неожиданно быстро, и это можно было толковать как любопытный сигнал. Либо он невиновен, но адекватно любознателен, либо виновен, однако занимался он таким впервые, или его заставили. Уверенности он до сих пор не чувствует. «Это еще как понимать», — написал Юбер. «Я знаю, что ты сделал прошлым летом», — не удержался Гарик. «Это какая-то шутка?» «Ну да, шутка. С потенциалом на пожизненное или смертную казнь, смотря в какой стране судить будут. Хочешь это обсудить? Пообщаемся в видеочате». Дизайнер согласился и на видеочат, и это лишь укрепило интригу. Хотя Форсов вряд ли похвалил бы ученика за такой наглый подход. Это и правда было опасно. Он не просто дергал льва за усы. Он из этих усов кружева плел. Но Гарик сейчас был не в том состоянии, чтобы выжидать и осторожничать. Ему хотелось действия, что угодно, лишь бы не оборачиваться на собственную жизнь. Юбер мог быть холодным профессионалом, выясняющим, кто же сумел к нему подобраться. Но не был. Когда наступило время видеочата, Гарик увидел перед собой лысеющего крепыша, нервного даже на своей территории, потного, с бегающим взглядом. Пока что версия о том, что дизайнеры втянули в это против его воли, подтверждалась. Террористы, кем бы они ни были, богаты, но не слишком. И тоже можно сказать об их влиянии. Иначе они не наняли бы такого человека. То есть, если судить по описанию, они вообще не террористы. Вот и как это понимать? Ладно, подумать о них можно потом. Уже очевидно, что Юбер — слабое звено, которое нужно использовать по полной. «Я пришел сказать, чтобы вы прекратили свои игры», — гордо заявил Юбер, глядя куда-то мимо камеры. «Внушительно. И я трепещу. Просто в чате это не так заметно», — кивнул Гарик. «Только знаешь что? Если бы ты не имел ко взрыву никакого отношения, ты бы заблокировал меня, и все. А ты построил шкаф с начинкой из трупа. Ну и кто тебе этот пирожок заказал?» «Какого еще трупа?» — взвизгнул дизайнер. «Кто вас нанял? Кто из моих конкурентов?» Нам обоим важнее, кто нанял тебя. Студия Коляды. А кто договаривался с ними, не знаю. Если я такой страшный террорист, почему же я согласился говорить с вами? Потому что ты как раз не страшный террорист. Пожал плечами Гарик. Ты так, аксессуар. А говорить ты согласился, потому что не знаешь, кто я такой. Может, я как раз один из тех? Проверяю, держишь ли ты рот закрытым. Ты ведь и сам понимаешь, что тебя оставили в живых в качестве большого одолжения. Хватит мне угрожать! Фа, я не угрожаю, я предупреждаю. Нет, я не один из них. И я не агент, ничего в этом роде. Ну и все! Круто было бы, да? Но нет. Не знаю, почему тебя не прокомпостировали сразу, однако за тобой наверняка следят. О том, что мы говорили, узнают, но не узнают, что именно ты разболтал, и уберут тебя, просто на всякий случай. Нет! Да, настаивал профайлер. Ну да, я тебя подставил. Мне не стыдно, ты убийству людей способствовал. Я не знал! Не выдержал Юбер, но тут же спохватился. «В смысле? Не знаю, о чем вы говорите!» «Давай, убеждай себя в этом. Меня-то не надо. Но у меня нет цели второй и последний раз сделать тебя героем новостей. Тебя попытаются убить твои наниматели, не я. И единственный способ этого избежать — рассказать мне все, что ты о них знаешь. Или, если не хочешь мне, расскажи полиции». «Ну, хоть кому-нибудь расскажи, дундук ты трусливый, чтобы твое убийство перестало решать проблему!» Он должен был понять, что это и правда единственный путь. Даже если он не доверяет Гарику, сам пусть выберет, с кем поговорить. Но единственный хранитель тайны не выживает никогда. Он становится для этой тайны могилой. Юбер мог бы понять это, если бы разум победил страх. Но не победил, не в этот раз. Дизайнер проорал что-то нечленораздельное на французском и отключил чат. Секунду спустя Гарик все-таки оказался в черном списке. Нет, ну каков дурак. В том, что за ним действительно присматривают, Гарик не сомневался. Может, еще не убьют, если сочтут разговор неудачным. А если убьют? Кто виноват по-настоящему? И придут ли они за Гариком, сообразив, что спустя столько недель кто-то начал копать под преступление, казавшееся безупречным? Это давило. Мир давил. Раньше такого не случалось и в более напряженных ситуациях. Но Гарик прекрасно знал, что изменилось и чего ему хочется. Не настолько, чтобы поддаться, не сейчас так точно. Он оставил себе напоминание. В ближайшее имя искать имя Юбера Барсилье в некрологах. Ну а потом отправился на полицейский склад осматривать то, что осталось от загадочной буквы «А».